6 лет на пенсии. В конце первой версии этой книги была глава «Год на пенсии, и мне не скучно». Я тогда восторженно писал о свободе и том, сколько всего успел. От своих слов не отказываюсь, но мне есть что дополнить. Расскажу вам о самых важных уроках, которые извлек за 6 лет жизни с капитала. Перепрошивка. Я вышел на пенсию в конце 2018 года, но лишь в 2024 году впервые почувствовал, что действительно пользуюсь деньгами. Я поговорил с Михаилом Токовининым, основателем AMO CRM. За час небольшим ему удалось поменять мою прошивку. Он озвучил такую мысль: если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей и тратишь из них 450, ты идиот. Но если ты зарабатываешь 5 миллионов и тратишь 450 тысяч, ты тоже идиот. Кажется, я отношусь ко второму типу идиотов. Всю свою жизнь я копил деньги. Даже на пенсии я продолжал реинвестировать излишки обратно в кубышку. В какой-то момент это превратилось в навязчивую мысль: капитал не должен таять. Я совершил ошибку на пути к финансовой независимости, потому что игнорировал факт, что однажды мне все-таки придется потратить накопление. И здесь тоже нужна практика. Сразу после интервью я пришел домой и попросил жену начать искать квартиру. Не самая разумная покупка для инвестора. Только после покупки своего жилья я впервые осознал, что получаю плоды от вложений. Я понял, что помимо здоровой нормы потребления должна быть еще и здоровая форма накопительства. Та самая золотая середина. К сожалению, у многих сберегателей наблюдается перекос, над которым нужно работать. Ранняя пенсия — побочный продукт. Еще один урок. Сегодня все чаще звучат слова о том, что инвестировать не нужно, все имущество отберут, акции превратятся в пыль и в экономии нет смысла. У меня есть личная история для всех скептиков. Напомню, в 2021 году я узнал, что мама неизлечимо больна. Мы боролись около года, окружили ее заботой, нашли лучших врачей, обложились медицинской литературой. Мама умерла в июле 2022 года. Я пишу эти строки, когда эмоции уже схлынули. Сейчас самое время осмыслить произошедшее. История мамы научила меня большему, чем все статьи и книги по инвестированию вместе взятые. Приведу вам цитату инвестора и писателя Моргана Хаузела из книги «Психология денег». «Вам не нужны конкретные причины, чтобы откладывать. Копить на что-то конкретное нормально, но копить ради гибкости лучше. Сбережения без четкой цели дают вам свободу выбора, возможность выждать и действовать, когда придет подходящее время. Сегодня я чувствую себя счастливым, ведь именно благодаря инвестициям я получил уникальный подарок. В период лечения мы виделись с мамой несколько раз в неделю, в общей сложности более 100 встреч. Еще 10 лет назад это было невозможно. Карьера и бизнес отнимали все свободное время. У нас был год на то, чтобы попрощаться, отпустить обиды, сказать друг другу важные слова. Моя книга называется «На пенсию в 35». Красивое название привлекает внимание, но ранняя пенсия — всего лишь побочный продукт финансовой независимости. Сейчас я понимаю, зачем мне капитал. У меня есть право не ходить на работу, быть с близкими, когда я этого хочу. Я рад, что не потратил все деньги на жизнь здесь и сейчас. Я смог оплатить лечение, нанять психолога, организовать правильное питание, уменьшить боль. Еще я очень рад, что могу помочь тем, кого любила мама, сестре, племянникам, бабушке и папе. Периодически я натыкаюсь в соцсетях на посты тех, кто попал в беду. Часто у таких людей нет накоплений, им очень тяжело. Я смотрю, как они собирают деньги, берут кредиты, плачут, рвут на себе волосы, и мне становится не по себе. Представьте, что у них на счету лежали бы несколько сотен тысяч рублей. Скорее всего, их жизнь не разделилась бы на до и после. Вот для чего мы инвестируем. На что вы копите? Наши граждане часто откладывают деньги на старость, то есть на негативное событие, И та, конечно же, наступает. Посмотрим на тех же американцев. Они копят не на старость, а на кругосветку в старости. И кругосветка тоже наступает. Мы можем сберегать деньги на случай болезни или других бед, а можем откладывать их на профилактику болезней, на позитивный сценарий. Обратите внимание, процесс один, но фокус на другом. Мы можем откладывать деньги на случай финансовой катастрофы, а можем копить на то, чтобы извлечь выгоду из нее. Даже свою кубышку мы часто называем подушкой безопасности или заначкой на черный день. Но что, если назвать ее подушкой возможностей? Что, если мы будем в первую очередь готовиться именно к сюрпризам? Зачем я здесь? В 2023 году я пережил тяжелый кризис. Проблем как таковых не было, но я опять лишился сна. Супруга не понимала, что со мной. Я на пике славы, рядом любимые люди, с деньгами все хорошо, не жизнь, а мечта. Но мой мозг транслировал какую-то ерунду. Набор бредовых страшилок. Я обратился за помощью к знакомым. Оказалось, что проблема давно известная и решаемая. С кризисами в голове сталкивается чуть ли не каждый второй инвестор и предприниматель. Но о проблеме предпочитают не говорить. Многим мешает стыд, страх показаться слабым и так далее. Проблему я преодолел при помощи психотерапии, веры и поддержки близких. А затем что-то похожее накрыло нескольких моих друзей. Вместе мы начали искать ответы, в том числе в книгах. Поделюсь нашими выводами. Мы живем и размножаемся для сохранения нашего вида. В начале 20 века наука сделала гигантский скачок. Снизилась детская смертность, продолжительность жизни увеличилась на десятки лет. У людей сложилось ложное впечатление, что природа хочет, чтобы у нас все было хорошо. Но с точки зрения биологии мы нужны лишь для поддержания популяции в период размножения и воспитания потомства. Природа считает, что мы должны сделать это еще в юности, а затем освободить место и ресурсы для нового поколения. Но мы спорим с циклами, стремимся к долгой и сытой жизни. Это и приводит нас к кризису среднего возраста, когда мозг задает вопросы о цели и смысле жизни. «Зачем я здесь?» Докажи популяции, что я еще нужен. Не можешь? Запускай механизм саморазрушения. Алкоголизм, онкологию, выход в окно и так далее. Есть несколько способов справиться с этим кризисом. Кто-то ставит себе новые цели. Кто-то создает семью, запускает по новой биологический цикл. После 40 лет важно ощущать себя полезным и нужным. Здесь для инвесторов возникают большие риски. Если вы хотите в 35 лет ничего не делать, сидеть перед монитором и наблюдать рост вашего портфеля, то неизбежно запустите процесс самоликвидации. Мозг увидит, что пользы обществу от вас никакой. Поэтому на пенсию надо выходить с умом, целью и новыми проектами. Для этого не обязательно снова идти в душный офис. Направлений для самореализации множество: волонтерство, благотворительность, преподавание, духовный рост и другие.